Между тем корона польская от Августа III переходила к его сыну Фридриху Христиану Саксонскому, и Екатерина спросила: «А лежал ли в оспе этот молодой человек?» Ей ответили, что еще не лежал. «Ну так ляжет», — хмыкнула женщина. Зимний дворец изнутри был еще бедновато пуст, а галерею старых картин Екатерина раздарила Академии художеств. Уверясь, что с афериста Гацковского деньгами ничего не получишь, она согласилась погасить его долг картинами. «С поганой овцы хоть шерсти клок», — сказала Екатерина, и картинами из Берлина обвесила свои апартаменты, где принимала по вечерам друзей. Комнаты же называла в шутку Эрмитажем. «Лиха беда начала», — хвасталась она перед первым Рембрандтом, первым Хальсом и первым Иорданцем. Гетман намекнул, что сейчас умирает граф Брюль, ведавший при саксонских курфюрстах закупкою картин для Дрездена. «Похлопочите заранее о покупке картин брюлевских, и будете иметь портреты Рубенса, пейзажи Брейгеля, наконец, и Тьеполо, чем плох. Ваше Величество, покупайте, не прогадайте». Не прошло и месяца, как Фридрих Христиан умер. «От чего же умер?» — спросила Екатерина. — От оспы. — Вот видите, я уже становлюсь пифией. Сама же императрица составляла редчайшее исключение среди монархов Европы. Ее лицо не обезобразило оспа. Она скупила всю галерею Брюля, и когда комнаты Эрмитажа уже не вмещали собрание картин, попросила архитектора Деламота сделать пристройку к Зимнему дворцу для развески сокровищ. Она понимала, что собирание галереи есть политический акт важного значения. Пусть в Европе думают, русские финансы пребывают в отличном состоянии, если она швыряет деньги на покупку картин. В эти суматошные дни Букингем, добившись у нее аудиенции, завел речь о продлении прежнего договора, на что Панин небрежно заметил, что вице-канцлер Голицын проект нового торгового соглашения уже переправил в Лондон для изучения. «Но этим проектом, — горячился Букингем, — Россия окончательно захлопнула для Англии ворота в Персию». Екатерина вмешалась. «Если в Лондоне нашу Астрахань называют воротами, то скоро Россию сочтут за проходной двор, через который Ост-Индская компания перетаскивает свои грузы. А мы не позволим строить в Казани английские корабли, которые, будучи нагружены русскими товарами, уплывают в Персию, а там начинают плавать уже под флагом восточных сатрапов. На Каспийское море у нас свои и очень старые интересы». После этого разговора Букингема хватил удар. В дипломатических кругах блуждали невероятные слухи, якобы Фридрих уже развешивает в Познане прусские гербы, а ювелиры Петербурга готовят венчальные короны для Станислава и Екатерины. Панин говорил, что до избрания Понятовского желательно пресечь вздорные сплетни. Екатерина устроила для послов иноземных большой выход. Зимний дворец, правда, еще не был готов для пышных церемоний. Здание внутри подвергалось перестройке. Во дворце с утра до ночи работали позолотчики, зеркальщики, паркетчики, обойщики, штукатуры, резчики. Все ломалось, все созидалось заново. Екатерина ежедневно виделась с архитектором Жаном Деламотом, спрашивала, как идут дела, на что веселый француз отвечал неизменно: «В основном я выкидываю ваши стенки в окна». «Браво, маэстро Фора!» Дипломаты собрались в аудиенц-каморе. Чистый свет струился через высокие окна, отражаясь в лаковых плитах драгоценного паркета. Облачившись, Екатерина вышла из опочивальни в светлый кабинетец. Отсюда она, как актриса перед выходом на сцену, послушала через кулисы, о чем рассуждают ждущие ее. Турецкий посол внушал послу шведскому: России с Пруссией всегда удобно придираться к полякам. Петербург станет ратовать за угнетенных православных, а Берлин истощит себя в хлопотах за лютеран, притесняемых католической шляхтой. Удивляюсь. У вас, в странах христианских, одна кость на всех — Христос, но глодаете вы ее, каждый на свой лад. Неожиданно берлинский посол Виктор Сольмс сказал австрийскому послу Мерси Д'Аржанто: «Вы меня, кажется, толкнули, граф». Екатерина услышала злорадный смешок цесарца. «С чего бы безмятежной и богатой Австрии толкать Пруссию, которая шатается от слабого дуновения зефиров?» Екатерина присела, заглянув в щелочку. «Уж не рассчитывает ли Вена, что если вы собьете меня с ног, то мой великий король вернет вашей империи Силезию?» «Господа!» — взывал Сольмс к коллегам. «Прошу всех засвидетельствовать, что посол Марии Терезии ведет себя крайне непристойно по отношению ко мне, послу короля Пруссии». «Извините, я ничего не видел», — сказал посол Швеции. «Я тоже», — отодвинулся французский атташе Беранже. Броско сверкнул аграф в челме посла Турции. «Христианская дипломатия вводит новые приемы зондирования обстановки толчками и пинками. Я напишу об этом моему султану Мустафе, мудрость которого погружает вселенную в глубочайшую скорбь от собственного невежества. Пусть он посмеется». «Но где же русская императрица, которая сейчас поддаст нам дыму?» Турецкое выражение «поддать дыму» равнозначно русскому «напустить туману». Екатерина расставила руки, и в каждую из них камергеры вложили скипетр и державу. Она подмигнула Панину: «Пусть открывают двери. Сейчас поддам дыму». С высоты трона она сделала заявление для Европы. «По кончине короля польского Августа III возникли при дворах различных лжи нескладные. Якобы мы намерены, соглася себя с королем прусским, отнять от Речи Посполитой провинции некоторые и оные меж собой разделить. Такие лжи немало не заслуживают нашего просвещенного уважения». «Да и нет в том нужды, — договорила Екатерина, — чтоб стараться о расширении границ империи российской. Она ведь и без того пространством своим необозрима». «Гуд!» — непонятно к чему буркнул Сольмс. Императрица удалилась в соседние комнаты, где слуги накрыли кофейный прибор на две персоны, для нее и Панина. «Никита Иванович, я нигде не сбилась». «Если б все умели держаться, как ваше величество». Екатерина закусила горчайший кофе птифуром. «До времени, пока Понятовский короны не восприял, не станем спешить союз наш с Пруссией скрепляя. Лучше я завтрева Ироду треклятому пошлю курьера с арбузами астраханскими». Раздался грохот. Это весельчак Деламот разломал очередную расстрелевскую стенку. Простор нужен, простор. Когда посол Долгорукий доставил арбузы в заснеженный Сан-Суси, король выбрал самый крупный, подбросив его к потолку. «Что может быть мудрее вашей справедливой монархини, которая одной рукой раздает арбузы, а другой наделяет коронами счастливых любовников? Не перестаю удивляться». Опережая события, Фридрих переслал Понятовскому прусский орден Черного Орла, обычно даваемый лишь царствующим особам.